раненому в голову председателю Ферганского комбеда о дальнейшем ходе антиалкогольной кампании. Ведь Мохнатов к этому времени уже 11-е сутки полз через раскаленные пески к райкому и тащил председателя комбеда на себе. Мама Даниила в дискуссии не участвовала, потому что по профессии была аквалангистом и теперь трудилась над разбором материалов своей последней экспедиции в море Боффорта. Папа Даниила занимался делами звездолета, потому что был капитаном, и в споре принимал пассивное участие. Папа Артема вообще не появлялся на читках, так как, готовясь к испытаниям духа и тела на Пальмире, занимался хатха-йогой по системе Михаила Кузякина, потому что был толстый. И вот теперь, обезоружив сына, капитан звездолета Вакум, он же папа Валентин Николаевич, шагал обратно на свой пост в ходовую рубку. Открыв дверь, папа-капитан сразу услышал голоса папы Милоры и мамы Артема, которые обсуждали очередной эпизод. Папа-капитан поставил бластер в угол, как швабру, и сказал: «Знаешь, Джейк, твоя Милора подбивает наших с Мариной парней на новую авантюру с применением оружия. Я отобрал бластер у своего отпрыска». «Ну что ж ты хочешь?» — пожал плечами папа Джейк. «Это же дети. По струнке они тебе ходить не будут. Я же предупреждал, когда Борис отыскал в библиотеке вестерны для Милоры. Лучше бы он нашел что-нибудь о привидениях, тогда бы все ограничилось воплями и рваным бельем». «Опять будет стрельба, да?» — вздохнула мама Марина. «Господи, что за варварские игры! 2 недели назад они охотились за скальпами». Потом сражались на шпагах, потом брали рубку на абордаж. Я понимаю, игры, но почему такие? «Ну, что ты хочешь, Марина?» — засмеялся папа Джейк. «Нормальные игры для парней. А свою Милору девчонкой я не считаю. Хорошо, что их всего 3. Сами себя вспомните-ка. Я как-то в их возрасте даже удрал с Марса на каком-то транспортнике. Тогда еще было возможно. Ну и что? Мы тоже играли в войну и выросли нормальными людьми. Своих теперь воспитываем. В игре, понимаешь ли, основы души закладываются. Надо чутко подходить. Тем более, что времена меняются, а игры нет. Черт, это мысль для романа. Чутко надо подходить, чутко». А в это время в комнате Милоры дети готовились к новой заварухе. Даниил надел кожаные перчатки и стал боксировать сразу с 2 грушами, которые на гибких шнурах летали вокруг него по эллипсам и постоянно меняли орбиты. Даниил скакал между тяжелыми бомбами, коренастый и крепкий, как зеленое яблоко. Худенький Артем сидел за столом и молекулярным паяльником оттачивал контакты последнего 3-го блока хитрости для роботов, которые вскоре должны были стать банды ночных грабителей. Чернокудрая, такая долговязая в своем красном комбинезоне Милора, лежала с книжкой в руке на диване, водрузив ноги на стол Артема, и читала, время от времени раздражаясь хохотом, воплями и салунными ругательствами. Всем троим было по 10 лет. Все 3 знали друг друга, как облупленных, и все 3 готовились к баталии. 3 робота, ожидая блоки хитрости, переминались с ноги на ногу у двери. «Готово!» — сказал Артем и отключил паяльник. Даниил на мгновение отвлекся, получил груши в лоб и упал. Артем встал, перешагнул через Даниила и подошел к роботам. «Дьявол!» — воскликнула Милора. «Ну и хватка у этого Джо!» Роботы загремели кожухами. Артем помогал им подсоединить блоки к системе. «Работает?» — спросил Даниил и с кряхтением сел. «Спрашиваешь?» — ответил Артем с гордостью. Милора захлопнула книгу и уселась на диване. Лицо ее горело от возбуждения. «Ну и что?» — поинтересовалась она, взяла с стола паяльник и прицелилась в Артема. «Сейчас начнем!» — ответил Даниил, поднимаясь на ноги. Деликатный Артем закрыл крышки кожухов на корпусах роботов и настойчиво спросил —